Глава 26. Остаток дня Клариса посвятила опросу студенток. Приводить их к себе в комнату она не хотела, пришлось договариваться с Рикошетом насчет свободного места. Дознавательницу разместили в библиотеке. Раньше ей как-то не доводилось сюда заходить, и теперь она с интересом рассматривала высокие стеллажи. Классическая и приключенческая литература соседствовала на них с книгами по садоводству, архитектуре и ландшафтному дизайну. «Угадайте, кто натащил сюда целый стеллаж книг по выращиванию роз? А эти 4 стеллажа по замковой архитектуре? Ну вот скажите, почему бы Магарычу не увлекаться, например, медициной?» — сокрушался проводивший экскурсию лорд Рикошет. «Лечением драконов. Представляете, сколько всего можно изучить за 500 лет? Но нет, он знает, как строить замок, как ремонтировать замок, как оборонять замок, как брать замок штурмом». Ну и всякие другие подробности, вроде «как копать подземные ходы, чтобы стены не упали тебе на голову». А что касается лечения драконов, так у него познание на уровне «не вытаскивать стрелу, чтобы не истечь кровью» и «перевязать рану и позвать врача». К счастью, драконы редко болеют. «Ну, знал бы Магарыч медицину, и что? Сильно бы это нам помогло», — фыркнула Клариса. «Он все равно без сознания. Знаете, это было бы только обиднее». Дознавательница устроилась за письменным столом, развернула списки студенток и принялась вызывать их по одной с помощью Оси и ее дочек. Благо, Рикошет предупредил преподавателей о планируемых допросах. Клариса знала, что держать в тайне такое масштабное мероприятие не получится, поэтому она взяла запасной блокнот, расчертила листы и допрашивала сразу обо всех проблемных местах. Сны, алиби на момент смерти Жанны, отношение к студенческим развлечениям, любовь и, разумеется, девичья честь. Студентки бледнели, краснели, две из них упали в драматические обмороки, когда Клариса спросила про девственность, и на них пришлось брызгать водой. Еще одна выразила желание давать показания с адвокатом. «Ну, и где вы планируете найти юриста, который специализируется на потрохушках?» — хмуро спросила дознавательница. «Не беспокойтесь, я не буду отчитываться о результатах расследования вашим родителям, но если вы откажетесь давать показания, то, конечно, придется их привлечь». Студентка побледнела, потом покраснела и призналась, что она не девица, причем таким тоном, как будто признавалась в убийстве. «Да что вы нервничаете, я сама не девица», — фыркнула дознавательница. «Все, все, можете быть свободны. Там опять кто-то идет». Ося подвесила колокольчики на дверь библиотеки, и они тихо, мелодично звенели, когда кто-то заходил. Старшая дочка поварихи вообще предлагала установить на дверь перекладину и поставить туда ведро с водой. Но, во-первых, его все равно приходилось бы снимать перед каждой студенткой, а во-вторых, лорд Регалион весь день ходил бы мокрым. Роковой брюнет наведался в библиотеку 3. В первый раз он поблагодарил Кларису за то, что она прикрыла его перед Агатой и разъяснил, что тюльпаны предназначались ей в благодарность за помощь с амнистией, но перед возлюбленной действительно получилось бы неудобно. Во второй раз он зашел спросить, не нужна ли помощь с расследованием, а в третий принес ужин. Только с чего он решил, что Клариса будет есть салат и овощи на пару вместо запеченного окорока, который передала Ося, было совершенно непонятно. Дознавательница поблагодарила просиявшего лорда за внимание, дождалась, когда он уйдет, и попросила крутящуюся поблизости дочку Оси отнести его поднос обратно поварихе с предложением отдать это лорду Грайсе. Судя по мерзкому характеру, тот, наверное, как раз сидит на диете. Наскоро поужинав, Клариса закончила опрашивать последних студенток и пошла докладывать Рикошету. Тот был с Оси и лордом Грайси. Судя по чертежам замка на ректорском столе, они готовились продолжать поиски Аринского кристалла. «Оси и лорды, я ненадолго», — хмуро сказала Клариса, прикрыв за собой дверь ректорского кабинета и прислонившись к ней спиной. «Я помню, что мы договорились встретиться у кованых ворот за полчаса до заката, но мне хотелось еще заглянуть к себе, так что я быстро расскажу вам о новой версии и побегу». А то был у нас один, который не рассказывал о своих подозрениях сразу, лежит сейчас в лазарете. «А можно как-нибудь сократить вводную часть, леди Клариса?» — поджал губы лорд Грайси. «Но вдруг вас кто-нибудь отравил, и вы сейчас умрете?» — сказал он, не скрывая надежду в голосе. «Извольте», — фыркнула дознавательница. В Академии орудует безумный экспериментатор, который пытается пробудить у леди драконью сущность. Я примерно восстановила цепочку событий. Ученый знакомится с леди во время студенческих пирушек, дает ей какой-то препарат, я думаю, это зелье, но вполне может быть и заклинание, который пробуждает драконью сущность. После эксперимента леди теряет память о последних 10-12 часах, но отдельные следы могут сохраняться в виде снов. Леди ничего не помнит и чувствует себя разбитой, но списывает это на последствия неудачной попойки. «Ну как? Достаточно безумно звучит?» Искатели кристалла сидели под впечатлением. От комментариев воздержался даже зловредный лорд Грайси. Наконец, лорд Рикошет нервно облизнулся. «Доказательства?» «Пока никаких», — призналась Клариса. «Только то, что в последний год у студенток начались странные сны, в которых девушки перекидывались в драконов и летали. Я опросила 4-й и 5-й курс. Такие сны были у 13 девиц». «Если они все еще девицы». «Лорд Рикошет!» — восхитилась дознавательница. «Что это с вами? Ося, не смотри на меня, я его не кусала! Вот правда, клянусь!» Она бросила взгляд на лорда Грайси и поправилась. «Клянусь, ректор заразился не от меня!» Лорд Грайси скривился, прекрасно понимая, что дознавательница планировала поклясться его штанами, но промолчала. «Я просто подумал про Жанну Адейра Ора», — зарделся лорд Рикошет. «Получается, она вступила в интимную связь с этим любителем экспериментов. Если мы принимаем эту версию взамен версии с... смертельными потрохушками, хотелось бы выяснить, всегда ли он соблазняет леди перед тем, как дать зелье. Вы случайно не уточняли у девушек, девицы они или нет?» «Под девственность девиц у меня есть отдельная графа в опросном листе», — обрадовала его Клариса. «Только это не показатель. Студентки могли и соврать, не экспертизу же мне проводить». Вообще, изначально Клариса добавила пункт про девичью честь только для того, чтобы скрыть цель расспросов. Сомнительно, что почти 40 студенток будут держать язык за зубами, и пусть они лучше болтают, что после истории с Жанной Адейра Ора Клариса и ректор решили проверять всех подряд на невинность, чем то, что дознавательница интересуется полетами во сне. «Ну и сколько у нас девиц?» «Хотя нет, молчите. Я не хочу расстраиваться. Скажите лучше, сколько девиц из тех, кто летал во сне?» «Половина, если не врут», — пожала плечами Клариса. «Но мы не знаем, является ли отсутствие невинности обязательным критерием для... полета. Может, это просто с Жанной так получилось? Вообще, я думаю, он не хотел ее убивать. Я более чем уверена, что это вышло случайно. Лорд Генрих рассказал, что Жанна боялась высоты, так что в полете она могла запаниковать и сорваться с крыла. Но эта версия, как и версия с безумным, но соблазнительным ученым, решившим вернуть леди крылья, нуждается в доработке». На этой чудесной ноте она попрощалась со слегка ошалевшими от подобных перспектив искателями кристалла и пообещала присоединиться к ним за полчаса до заката. Дело в том, что перед визитом к Рикошету Клариса успела послать весточку лорду Генриху проинформировать крылатого короля и господина Драка. Ситуация была слишком серьезной, чтобы молчать. Дознавательница была более чем уверена, что ректор предпочел бы держать это в тайне хотя бы первое время, поэтому сейчас она снова чувствовала себя крокодилом сдавалой. Ей было сложно смотреть в глаза Рикошету и шутить о девицах, которые, возможно, уже не девицы. От огорчения она даже ни разу не помянула багрового демона. После ректорского кабинета дознавательница проверила почту, забрала записку от Генриха Адейра Ора и задумалась, что делать дальше. Сначала она хотела пойти к себе и отдохнуть перед поисками кристалла, но потом вспомнила, что за весь день так и не заглянула к лорду Магарычу, и тот рискует остаться без ее бесценных советов о том, куда ему следует засунуть свои загадки, которые им еще предстояло разгадать. Рикошет, как выяснилось, внял рекомендациям Кларисы насчет круглосуточного дежурства и нанял медсестру. Ей выделили кровать и отделили ее за куток ширмой, так что лорд Магарыч, по сути, все равно оставался в одиночестве. Дознавательнице это не очень понравилось. Она недовольно взглянула на сонную не то от природы, не то после ужина медсестру и сказала: «Но вы хоть разговариваете с ним, что ли? Мы тут не специалисты и не можем оценить, слышит Магарыч нас или нет. Но так, на всякий случай». «О чем?» — зевнула медсестра. Ну, я же рассказываю ему о чем-то. О том, что беседа Кларисы с лежащим без сознания лордом Магарычем обычно сводится к претензиям насчет его любви прятать сокровища, дознавательница уточнять не стала. И рикошет тоже. Медсестра не была настроена припираться с Кларисой и ушла за ширму. Через минуту оттуда донесся храп. Видимо, она хотела как следует выспаться перед ночным дежурством у кровати больного. Дознавательница присела на постель к лорду Магарычу, поправила одеяло и принялась в полголоса рассказывать завхозу о том, во что превратилась версия крылатого короля со смертельными потрохушками. Что в Академии орудует какой-то экспериментатор, который пытается возродить драконью расу и пробуждает в леди драконью сущность. И совершенно непонятно, ни кто это, ни как подобные эксперименты влияют на женский организм. Ясно только то, что девушки ничего не помнят и воспринимают полеты как красочный сон. И да, как минимум половина из них уже не девицы. А Жанна Адейра Ора, которую как раз и видел лорд Магарыч в драконьем обличье, скорее всего, стала жертвой несчастного случая. Студентка ведь боялась высоты. Она могла запаниковать и разбиться, а человеческий облик вернулся к ней уже после смерти. И что Клариса проинформировала о своей версии господина Драка, крылатого короля и отца Жанны, и снова чувствует себя духовным лидером крокодилов сдавал. Утешает лишь то, что лорд Генрих Адейра Ора уже отписался. «Найдите, кто это и сделал, я оторву этому экспериментатору голову и засуну ее туда, куда вы отправляете багрового демона», — зачитала Клариса. Настроение немного улучшилось. «Мне очень нравится эта мысль, лорд Магарыч. В этих вопросах мы с лордом Генрихом прекрасно понимаем друг друга. Ну все, я пошла. Скоро закат». Она коснулась холодных пальцев завхоза и встала. «А, чуть не забыла. Еще меня страшно раздражает лорд Регалион. Бывают моменты, когда он распускает перья, и мне начинает казаться, что его драконьи предки где-то скрещивались с павлинами. Вчера лорд Генрих вправил ему мозги, но хватило ненадолго. Надо что-то придумать, не бить же его каждый день».